Послышав о том, что Янь врата бытия овладел путем, лужский царь не замедлил отправить к нему гонца с шелком в дар. Янь врата бытия жил в грязной деревеньке, одевался в холст из пеньки, сам кормил и поил буйвола. Янь врата бытия вышел к гонцу лужского царя и тут спросил: «Это дом Яна врата бытия?» «Это дом врата бытия», — отвечал Янь. Гонец поднес шелк, но Янь врата бытия молвил: «Боюсь, что вы не поняли приказа, и это могут вам поставить в вину. Не лучше ли проверить?» Гонец возвратился к царю, проверил, и когда явился снова, уже не нашел Яня. Подобные Яню искренне ненавидят богатство и знатность. Недаром говорят, истина пути в том, чтобы совершенствоваться самому. Все остальное лишь ссор, и управление царством, и управление Поднебесной. Вот почему мудрый считает бесполезными заслуги предков и древних царей. Они не нужны ни для самосовершенствования, ни для сохранения жизни. Разве не прискорбно, что ныне многие цари, погрязнув в пошлости, жертвуют жизнью ради вещей? Мудрому же надлежит выяснить причины, почему это происходит, почему так действуют. А ныне известен случай, когда жемчужиной суицкого царя сбили из арбалета птичку на высоте в 1000 жений. Не смешно ли, что бесценные сокровища использовали для достижения столь ничтожной цели? Так разве жизнь не важнее сокровища суйского царя? Учитель Ли Цзы попал в нужду и отощал от голода. Какой-то гость поведал об этом дженскому царю Цзияну. «Разве государь, — спросил он, — не прослывет врагом мужа, если постигший учение муж ле защита разбойников бесует в вашем царстве?» Дженский Цзиян тотчас велел служителю одарить Ли Цзы просом. Учитель вышел к посланцу, дважды поклонился, но просто не принял. Посланец удалился. Ли Цзы вошел в дом. Жена посмотрела на него, стала бить себя в грудь и сказала: «Слышала я, что семья человека, постигшего учения, обретает покой и радость. Мы же отощали от голода. Царь дарит вам, преждерожденному, зерно. Разве это не судьба? А вы, преждерожденный, отказываетесь?» Учитель Ли Цзы улыбнулся и ответил: «Царь шлет в подарок проса, а сам меня не видел. Знает обо мне лишь с чужих слов. Так, с чужих слов он обвинит меня и в преступлении. Вот почему я не принял дара. А народ и вправду восстал и прикончил Цзияна». Когда царь Чу, светлейший, лишился своего царства, за ним последовал мясник, забивающий овец, рассуждающий: «Вновь обретя царство, государь стал награждать всех, кто не покинул его в беде. Очередь дошла и до мясника». «Великий государь лишился царства», — сказал рассуждающий. «Я лишился скотобойни. Ныне великий государь вновь обрел свое царство, и я, рассуждающий, вновь обрел свою скотобойню. Так ко мне, вашему слуге, вернулись и ранг, и жалование. Какая же мне еще нужна награда?» «Заставить его принять награду», — передал в ответ государь. «Не по моей, а вашего слуги вине великий государь лишился царства», — сказал рассуждающий, — «поэтому я не смею принять казни. Не моя заслуга в том, что великий государь вновь обрел царство, поэтому не смею принять награды. Привести его ко мне», — велел царь. По законам царства Чу предстать перед царем можно, лишь получив награду за важные заслуги. Ныне же у меня, вашего слуги, не хватает знаний, чтобы сохранить царство, не хватает смелости, чтобы принять смерть в бою с разбойниками. После вторжения армии царства У в столицу Ин я, рассуждающий, в страхе бежал от разбойников, а не последовал за вами намеренно, великий государь. Ныне же вы, великий государь, желаете, чтобы я, рассуждающий, предстал перед вами. О таком нарушении закона и клятвенного договора в Поднебесной мне, вашему слуге, еще не приходилось слышать». Царь обратился к конюшему, владеющему своими чувствами, со словами: «Мясник рассуждающий, звание весьма презренного, осуждение имеет весьма высокие. Передай ему от моего имени, чтобы занял место среди трех великих мужей. и велел мясник передать царю. Я знаю, насколько место среди трех великих мужей почетнее моего прилавка на рынке. Мне также известно, во сколько раз жалование в 10 000 джунов больше прибыли мясника. Но если я посмею кормиться от такого высокого ранга и жалования, моего государя станут называть безумно расточительным. Лучше мне вернуться на рынок, забивать овец. Так мясник и не принял награды.